который мог бы мой сынок попросить у кого-нибудь, чтобы завести меня туда. Все-таки мне надо там побыть среди этого народа. И надо, чтобы кто-то вынес, кто-то посадил, кто-то там поухаживал за мной. Надо, чтобы кто-то мне помог. И, дорогие друзья, этот день опять я услышала, это было 22 сентября и 79 года. Это много времени прошло. Как много мне говорили, что это, ну, гипноза немножко тебе дали, 6 месяцев ты сляжешь, дорогие друзья, 18 лет. И я никогда, ничем я не болела, ничего. И вы знаете, никогда, на третий год, после исцеления, на третий год меня врачи только пригласили, все-таки с аптека, когда на аптек потом пригласили, а потом через 3 года врач пригласила и говорит, а все-таки надо послушать твое сердце, ведь оно было плохое. И когда она послушала, говорит, да, сердце твое хорошо работает. И, дорогие друзья, оно работает и нормально все, и внутренность работает хорошо. Слава Богу. Я и жареное, и вареное ем. У меня диета была когда-то очень... Такая диета из соленого. Я уже по привычке соленого не умею есть. Но не могу. Нет того, что... И мое дитя не соленое тоже со мной есть и теперь. И муж себя подсолить, а он есть и... И, дорогие друзья, вот так делает мой Бог. И ваш Бог. Слава Богу. Наш Бог не поделился. И не разделил. Это, видите, нас что поделило? Православные немножко хотят и грешить, и верить Бога. Ну, другие тоже так же что-то избрали. А если пойти путем евангельским, путем, то это надо действительно поклониться живому Богу и исполнять то, что требует Он. Слава Ему и благодарность. Потому что сегодня затронул брат действительно эту тему обетования. Вы знаете, обетование каждому Бог дает. Если ты пойдешь моим путем, если ты поклонишься, там написано в Слове Божьем, если ты действительно поклонишься, отдашь свою жизнь, мое распоряжение, то я сделаю совершенно другой жизнью твоей. А почему я говорю совершенно, я вам буду дальше рассказывать, что сделал Господь в моей жизни. И вы знаете, и когда меня сын привез, попросил людей, привез в дом молитвы, тогда было бракосочетание, меня принесли, посадили в самых дверей, предлагают мне подушечку, я говорю, нет. Ну, немножко меня поджали, чтобы даже сидя у меня равновесие нарушено было. Я впервые, можно сказать, хоть слабо-слабо слышу, но слышала, что есть Бог. Впервые я по-настоящему видела, как молятся люди, как это все они делают. И они совершили бракосочетание, помолились, стали расходиться. И я сидела, как тот слепец, написано в Библии. И моя душа кричала, Иисус, я хочу встречу с тобою. Иисус, я хочу встретиться по-настоящему. Если мне дано умереть, я не прошу исцеления у тебя. Если мне дано умереть, то я хочу умереть с тобою, Бог. Один Бог видел мое состояние, видел все, я никому ничего не рассказывала. И помню, подошла ко мне одна женщина и говорит, ну а теперь все кончилось, и сейчас все люди расходятся, а мы вас в машину понесем. Я говорю, нет, нет, не надо, мне нужен Бог. А еще кто нужен? Я говорю, мне нужны у вас братья, которые по званию выше здесь. Ну, говорит, хорошо, мы скажем, они придут. Когда они подошли, они задают мне такой вопрос, что ты хочешь? Я говорю, я хочу, чтобы вы совершили молитву. И они задают другой вопрос, веришь ли? Дорогие друзья, сегодня затронуто был вопрос о вере. Веришь ли? Потому что без веры Богу угодить невозможно. Так написано в Слове Божьем, в Библии. Веришь ли? И когда они мне задали такой вопрос, я сказала, верю. А почему ты веришь? Юрий, я верила, что мне помогут врачи, но вижу, что не помогли. Но теперь, если Бог, ну пусть Бог поможет. А если только соединиться с Богом, я согласна и такое. Ну, то, что я пойду и жить буду, я на такое не хочу. Я не намерена на такое. Они говорят, ну хорошо, если веришь Богу, будем молиться. И, дорогие друзья, где-то может 100, а может 150 человек тогда было. И они окружили и начали молиться. Но вы знаете, я не слышала, громко они молились или нет. Но когда один брат подошел ко мне и сказал, во имя Иисуса Христа встань и ходи. И там написано в Библии такие слова. И эта сила сошла на меня и пошла вся. И вы знаете, все движение пришло. Эту руку я пощупала нормально, пальцы задвигались, все хорошо, покрутила. Ну, все. И вы знаете, дело в том, что я могу ее в эту сторону конкретно поверну, она мне подчиняется. Это для меня было, ну, неизвестно какая радость. И когда я увидела во всем, я думаю, Боже, как хорошо, дошла эта сила до ног, и раз, и поставила меня на ноги. И когда поставила меня на ноги, то, вы знаете, я так вокруг посмотрела и думаю, ну неужели я буду еще ходить и делать все? Ну неужели это правда? Вы знаете, я сама не верю, что это может быть такое со мною. И в это время я начала вот так чесаться, раз, и начала падать. Подходит один брат и говорит, неужели это будет правда? Я говорю, брат, я тебе не объясняла, я вам не объясняла, что я думала. Я просто думала, я не говорила. Ты, говорит, пришла к живому Богу, которому можно и не говорить. А он читает твои мысли, он знает твою всю жизнь. Вот к кому ты пришла, мне стало так, вы знаете, даже не по себе стало. Как же так, я могу человек думать, ну как мы на земле без Бога жили, то мы можем, ну, разные можем думать. Мы можем красиво человек, с человеком говорить и погладить, а думать совершенно другое о этом человеке. А если Бог знает, так вот это ж очень страшно. Я говорю, слушай, брат, мне надо каяться, я грешница. Он говорит, ну раз грешница, кайся. И я, вы знаете, сидя и начала просить, Господи, прости мне, мой Бог, прости, я так мало понимала тебя. Я мало знала, я не знала, что ты так все знаешь обо мне, Господи, прости. И вы знаете, опять они совершают молитву, опять были сказаны такие слова. Во имя Иисуса Христа встань и ходи. Опять эта сила сошла, опять повторно и поставила меня. И вы знаете, так встала, и все, ничего, не шатаюсь, ничего. Но только вспомнила, когда я болела сердцем, и все-таки лежать столько времени и стать резко, это может не сработать сердце. Думаю, наверное, мне надо постоять, отдохнуть, не надо идти сразу. Ну и думаю, подержусь я, кто ближе возле меня. Я только протянула подержаться, они отпрыгнули от меня, отскочили, думаю, и здесь меня не жалеет, зато жалеет Бог. Хорошо, а теперь пойду. И вы знаете, когда я еще в разуме своем повторила, что только один Бог меня жалеет, то протянулась вот так невидимая рука. Я вот, как многие вспоминают, говорят, этой рукой вот так ты и шла вперед. А я, мне кажется, эта рука вот среди моих рук была. И я вышла своими ногами на улицу. И возле меня бегало мое маленькое дитя и кричало, люди, посмотрите, у меня мама уже есть. Она будет стирать, мыть, убирать, она будет все делать. Дорогие друзья, это была радость довольно большая. Хотя 18 лет прошло, но эта радость у меня, она не кончилась. Пусть я не так улыбаюсь всем, но мое сердце, если только один Бог видит, что в этом сердце находится, я радуюсь, что Бог такой сильный и могучий. И, дорогие друзья, и еще исцелил Бог, и они еще раз все-таки попросили меня, если сможешь, поехали на свадьбу. Не довезли меня где-то в стоке 100 метров, иди пеше, тебе Бог дал ноги. И вы знаете, я пеше шла, держал за руку мой сын, как бы не доверял, что могу я прокиснуться и упасть. Он держал, я сказал, говорю, не держи, не надо, я сама иду. И, дорогие друзья, когда я зашла в этот шатер, я увидела там много народу. С самого входа, когда подходя к этому шатеру, я сказала, если здесь будет стоять бутылка вина, здесь нет Бога. Здесь нет Бога. Вот настолько я понимала, почему-то вложено с детства, что если ты искренне веришь, что это все не нужно для тебя. Мне никто не объяснил. Но вот это разум мой всегда так понимал. И когда я зашла, увидела, что там не было водки, ни вина, я говорю, Господи, ты дал мне здоровье и привел меня еще на земле в рай. Без пьянства, без ругни, без ничего я буду жить. А рядом стоят люди неверующие, говорят, да куда ты пришла к баптистам, ни в какой рай. А я говорю, ну и что, пусть и к баптистам. Но я знаю, что здесь не пьют и не ругаются, а я так желала пожить так на земле. Слава Богу. Я очень радовалась, я ликовала, я славила своего Бога. Я там немножко посидела, и вы знаете, я вам хочу сказать, прежде чем Бог меня исцелил, мне Он показал такое, как сон это был. Вот такая возвышенность большая. Стою я, и там внизу очень много народу. И слышу голос, и этот голос говорит, говори. А я стою нормально. Хотя это был сон, но я помню, что я не могу идти. Я не могу встать. Говорит, говори. А я спрашиваю, что мне говорить? Говори, что ты здорова. Я говорю, это будет обман. Я не могу стоять, а людям говорить, что я здорова, это неправда. И тогда я услышала опять этот голос. А если я дам тебе здоровье, ты будешь говорить, что это я сделал? Говорю, да. И, дорогие друзья, и там же за столом меня это потревожило, моментально все стало передо мною. И я стала просить, дайте мне рассказать здесь, что сделал Господь в моей жизни. И они мне разрешили, и я начала хвалить своего Бога. Так написано в Библии, хвалящийся хвалить Господом. Я ничем не могу похвалиться, но своим Богом я могу похвалиться в любом месте. И везде, и всюду, слава Ему и благодарность. Я думала, что Бог дает только здоровье, дает спасение. Я никогда не думала, которая разбита моя семья. Больше 10 лет не жил мой муж. И что еще муж мой принадлежит ко спасению. Дорогие друзья, и Бог опять, можно сказать, вышел через дитё и к мужу. Муж мой лежал в больнице, в туберкулезной больнице. Он лежал один раз 6 месяцев, второй раз 8 месяцев. Это 3 ковырны с левой стороны. Потом он уже, как они ему сказали, к лечению не подлежишь. Ему нужна была операция. Его уже направляли на операцию. И в это время нашел этот маленький сынок, как он мне часто задавал, мама, хорошо, ты у меня уже есть, здоровая, ты все можешь, мне нужен папа. Ну, о папе я не слышала, что там было с ним. Он пошел к соседям, расспросил, он у меня был очень боевой, быстрый, ловкий такой мальчишка. Пошел, расспросил, и ему сказали, что он в больнице, и он пошел к нему. Он стал ему говорить о Боге. И сказал, папа, позови живого Бога, он тебе поможет. Дорогие друзья, он так ему просил его, позови Бога, преклонись, папа, перед Богом. Он любит тебя. И он очень часто ходил к нему, Евангельку занес ему. И вы знаете, потом его выписали, он не согласился на операцию, выписали. И он где-то еще 4 года ходил, но уже в больницу, как врачи сказали, ты быстро попадешь. Но он очень часто заходил в дом молитвы, посидеть, посмотреть, как молятся, опять выходит. Очень много борьбы, можно сказать, было, много рассуждений в его жизни. И вот однажды в его был день дан покаяться. Ему никто его никогда не звал, в этот день никто ничего не говорил ему. И когда сын собрался бежать, я думала, он в дом молитвы побежал, он побежал к отцу. Отец 4 дня прогулял в пьянке, в запоях был. Не выходил на работу, знал, что его уже уволят по статье, потому что несколько раз это было. И он спросил, папа, куда ты собираешься? Он говорит, я, сынок, пойду туда, куда ты ходишь. Я понял, что мне нужен Бог. Он думал сразу, сын, что он шутит. Но он видит, потом они сели на автобус, приехали в дом молитвы. Никто не призывал, никто не говорил, нужно покаяние, быстрее каяться. Нет. И вы знаете, у него, как он и теперь говорит, какая-то сила посетила меня, и я, можно сказать, никто мне ничего не говорил, выбежал и говорю, молитесь за меня, я грешник. Склонился и давай молиться. Народ также плакал. И вот 10 лет мы живем уже с ним, больше 10 лет. Больше 10 лет не жили, и больше 10 уже живем. Им слава Богу. Все есть холодное, обычно это надо все подогретое, все надо осторожненько обычно. Вы знаете, молоко еще, если его не устраивает немного, если комнатная температура, он поставит в холодильник, чтобы он был как льдом, это молоко закрылось, и тогда только пьет. И ничего не вредит, ни операции не делали, ничего. Конечно, это, вы знаете, кажется, ну как сказку, как моя сестра родная. Если б я не знала Соня твою всю жизнь, я бы сказала, да перестанет ей сказки рассказывать, но я же знаю, что это правда. Дорогие друзья, наш Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Он не изменился. Слава Ему и благодарность. Достоин Он хвалы. Достоин Он славы. Только вы знаете, хотелось бы, чтобы все люди покаялись. Дорогие друзья, я хочу только сказать, я очень много времени провела в больнице. Мне очень хотелось бы, чтобы даже врачи подошли вот к Богу, действительно, преклонились. Вы знаете, что врач от Бога. И если этот врач соединен будет с Богом, то он будет знать, как помочь этому больному. А так, ну как, наученный. А вот это, то наученное, не подходит. Одному человеку подойдет эта таблетка, а другому нет. А если бы этот врач был полностью соединен с Богом, то Бог бы ему сказал, вот дай это лекарство, этому человеку вот это лекарство поможет, а этому другое лекарство поможет. легче, как я встретила в Ляковиц терапевт. И так захотел со мной встретиться. И начал меня спрашивать, как у вашей жизни получилось. Он говорит, я католик, но я всегда перед тем, как делать обход, я всегда захожу в кабинет, склоняюсь, прошу Бога благословения и иду. Так научила меня мама. Дорогие друзья, хотелось бы, чтобы все люди. Бог не помешает ни учиться, ни звания, ничего. Бог есть Бог, великий, сильный, могучий. Он любит всех, он невзирая на личность. И он свои обетования, которые он пообещал нам, он исполняет. Но, дорогие друзья, если он исполняет, то и нам хочется исполнить то, что он требует от нас. Слава ему и благодарность ему, вечному живому Богу. Аминь. И, дорогие друзья, я еще хочу сказать, настолько Бог очень устроил. 20 лет я проработала на одном месте, у меня не было жилья. Я не имела жилья, и в малосемейке я жила, комнатка маленькая, промерзали стены, когда мороз там, наверное, плиты, те, которые с подвала пропитые были, и пол висел вот так. Никому было поправить это все. И когда очень большой мороз, то все плинтуса прямо инеем покрывали. Это ревматик, который у меня всегда суставы эти вздувались и на ногах. И мне нужно было особое тепло, а я в такой холодной комнатке прожила больше 10 лет. И хочу вам сказать, что Бог хранил и от холода, от всего. Но я не понимала, почему все-таки я лежала, и инвалидность, это маленькое дитя. И мне никто не поторопился дать квартиру. Хотя должны были дать, хотя бы, ну, однокомнатную все-таки выделить. Ну, почему-то, ну, нет. Придут, посмотрят, надо квартира, напишут. Пошли, нет, ни квартиры никого. Дорогие друзья, но когда меня Бог исцелил, он мне показал, какое он мне жилье дает. Вы знаете, он мне дал жилье, домик. 10 соток земли, садик. Мне Бог это усмотрел. И когда я начала просить Господь, я помню, что был Жоломай у нас, здесь мэр города, и я пошла к нему. Он говорит, я слышала вас, я только хотел видеть, хорошо, что вы пришли, посадил. И говорит, я слушаю вас. Я так же все, как и с вами поговорила с ним, он говорит, я все это верю. Потому что историю болезни я вас смотрела я вашу, я смотрела, говорит, трудовую вашу, я все видел и знаю, но только не видел вас. Но я постараюсь помочь вам. И когда он связался с нашим директором, то я знала, что он не даст. Хотя он все усилия заломать приложил, чтобы помочь мне, но направление было уже Божье, другое. Бог усмотрел нечто лучшее. Наверное, если бы одну комнатку мне дали, как другую приобрести, может, трудно было или чего, не знаю. А Бог усмотрел мне дом, и сад, и огород, и я все посажу, у меня картошки я насажу, я редко когда докупливаю себя. Вот так мне Бог дал. И вы знаете, я помню, с маленьким детем пришла, а Бог говорит, вот этот дом ты будешь жить, а там хозяева еще живут. Представьте. Вы представьте, что Бог говорит, это не миф, это не сказка. А веришь в невидимое, верим мы или нет? В невидимое надо же верить. Видим, ага, думаю, зайду в этот дом, зашла, хозяйка живет. С другой стороны, квартиранты живут в другой двери. Я думаю, интересно, ну, в средине, если уже ты мне даешь этот домик, хоть бы в средине, знай, что это частный дом, не государственный. Хоть бы в средине посмотреть, что там. И дошла до двери, дошла, вы знаете, до двери стала. И думаю, что ж, если откроется эта дверь, что я скажу, чего я хочу все-таки ворваться в этот дом. И в это время открываются двери и говорят, квартирантам нам не надо. Хлоп дверью закрыла. И я думаю, Боже, слава тебе, что я и не зашла. А то, что надо было врать, наверное, неправду говорить, ну для чего? Ну, по-видимому, уже надо говорить, ну, квартиру я ищу, а в это время рассмотреть, что это ж мой дом. Вы представьте, как жизнь с Богом интересна. Да, и это было в моей жизни, я в нем живу в данное время, слава Богу. И это мой муж, когда мы сошлись, и я его 100 рублей в кармане, я пошла его покупать, этот дом. И дала 100 рублей задатку этому человеку. Этот человек не может со мной разойтись, а не понимать, что делать. 100 рублей никто не давал, это ж 1000 или... Вот надо дать задатку, а 100 рублей. И все, что-то у меня было, я все отдала, больше нету. А Бог сказал, это твой дом. А он просит 16 тысяч. Представьте. Ну, и прошло 2,5 года, он продавал, никто не купил, и он мне за 13 отдал. И муж поехал, веровал муж, поехал в Ригу, начал зарабатывать, за 2,5 года мы выплатили, и еще и мебель купили. Слава Богу. Вот так Бог устраивает. Но это если он то, что он предлагает, а мы делаем, то и он делает. А если мы ничего хотим, дай нам, то вы знаете, я не знаю. Я знаю живого Бога, который знает, чтобы это дитя было мудрое, разумное, чтобы оно знало, что надо исполнить, что надо сделать, что надо не грешить, что правильно поступать, то Бог нигде никогда не задерживал. Я не помню такого человека, который веровал и всю жизнь плакал, и так и умер плакать. Не знаю. Я если стану плакать, то я от радости плачу. От горя нет чего плакать у меня. В данное время мой муж со мной живет, сын мой верующий. Сегодня как говорили, мама, ты может будешь бояться, я тебя встречу на остановке. Езжай, еще провел меня на остановке. И, дорогие друзья, поэтому, если кто из вас поверовал в Бога, то вы знаете, идите твердо, и вы знаете, ну ни сегодня, ни завтра он вам даст, это все нет. Да, сегодня брат настолько хорошо прочитал, что он читал, а я думаю, ну надо же, ну так, как я всегда говорю, действительно терпение нужно, и вера нужна, все нужно. Вы знаете, никто меня не пожал ручку, когда я заходила в кабинет, никто. Да это миф, это фантазия, это неизвестно, фанатик, ты неизвестно, чем он называли. И вы знаете, позовут, дадим тебе квартиру, знаю, уже пошли исцеление, знаю, что не дадут. Я уже знаю, что они не дадут, как посмеяться вызовут. И однажды, вы знаете, я зашла, да говорю, зашла, но не просить квартиры пришла к вам, а рассказать, что мой Бог даст мне дом, и сад будет. И огурцы буду выращивать и продавать вам еще, вы увидите. И было так. Вырастила огурцов много, и все у очереди стали, и начальники эти стали мои очереди. Как увидел начальник, что я их ушел, я думаю, ну если он подойдет ко мне, я уже и денег не возьму. Бесплатно ему огурцов наложить. За то, что Бог мой еще таким слышал это все. Слава Богу. Аминь. Yeah.